Посмотрев на часы, Шаповалов отметил, что он уже в ресторане находится более 2 часов. Грек, держа сигарету в руках и прищурив глаза, раскрывал очередную бутылку коньяку. Подошедшему официанту были заказаны новые порции пива и закуски. Музыканты в ресторане отличались умением извлекать из инструментов очень громкие звуки. Наклонившись над столиком, Грек продолжил разговор. «Я тебе еще в лагере говорил, что есть работенка непыльная. Нужно изредка ездить в командировку, ну, не чаще 2 раз в месяц. Стоимость билета суточные, все тебе оплачивается, а при возвращении из поездки тебя будет ожидать премия в 200 рублей. В моем предложении есть резон. В месяц при 2 ездках будешь получать 500 рублей чистыми. Сам понимаешь, это зарплата знающего кандидата наук. Не буду темнить, риск есть. За него и такая повышенная плата. Если не вникать в суть дела, могу сказать, что риск сводится к одному. Чтобы менты не узнали, что ты везешь. Попадешься, ты никого не знаешь, и за груз отвечаешь сам. Но думаю, что до этого дело не дойдет. Не такие мы уж глупцы, да и ты не простак, жизнь кое-чему научила, а?» Официант принес закуску, выпили еще по рюмочке, запили вновь принесенным холодным пивом. «Ну, а если попадусь с грузом, то сколько за это светит?» «Если все на себя возьмешь и пойдешь по делу один, то 5 рик. Ежели, к примеру, еще кого потянешь, то червонец. Тут уж глупцу ясно, как вести себя. На черный день скажу, если и случится такое, то и в лагере не забуду. Всегда подогрею, понял?» Грек 3 раза постучал по столу. «Дай бог не накаркать. Вот-вот-вот-вот». «Подумать надо. Ты, парень, сметливый, подумай, но ответ скажи сегодня. Да, чуть не забыл. Если согласен, то тебе придется переехать в областной городишко. А те деньги, которые ты мне принес, ну, должок тот старый. Так вот, они тебе на переезд и обустройство будут. Здесь с работы рассчитаться придется. На обратном пути из Москвы мы тебя и заберем. Обещаю. Крышу я тебе обеспечу. Ну, а бабу сам найдешь, если от предложенной откажешься. Ну, так как? Молодец. Прикинь, что к чему. Ты тут подумай, а я пойду отолью, а то видишь, сколько влаги мы с тобой в себя влили». Он похлопал Володьку по плечу и направился к выходу из зала. Шаповалов налил себе в бокал пива и, медленно его потягивая, размышлял над предложением Грека. «Условия неплохие, плохо, что нужно рисковать. Но без риска таких денег век не заработать. Грузчикам на базе ему тоже ничего не светило. Работа адская, все в городке относились к нему как к тюремщику, дома его по-честному тоже не ждали. Поеду. Ну уж если и там не понравится, то я не подневольный, смогу и оттуда слинять. Неужели 2 раза в месяц не кружнусь? Да этого не может быть. Да и риск все-таки оплачивается неплохо». Задумавшись, он не заметил, как вернулся Грек. Володя повернулся к нему лишь, когда тот толкнул его, отодвигая стул. Усевшись поудобнее, он еще раз наполнил рюмки. Свою и Шаповалова. «Мне хватит, а то я что-то захмелел». «Давай выпьем по последней, а уж потом договорим о деле». Выпили. Мясо, по-видимому, отбивное, было не прожарено, поэтому с ним пришлось повозиться, и, разрезая ножом, и пережевывая его. Амбал и шофер тоже ели мясо, аппетитно запивая его холодным пивом. Закусив, Володя закурил и откинулся на спинку стула. «Ну что, шакал, согласен ты иметь дело со мной на таких условиях?» Шаповал, глубоко затянувшись, подумал. «Была не была, где наша не пропадала?» Выдохнул. «Согласен. Молодец!» «Это совсем другой разговор». Глаза грека потеплели, он наклонился к шоферу и что-то шептал ему в течение 2-3 минут. Потом грек закурил с видом человека, хорошо поработавшего сегодня. Выпустив со свистом облачко дыма, он наклонился к Шаповалову и сказал: «Твое согласие, мы еще обмоем сегодня в гостинице. А сейчас давай отсюда уходить. Ресторан будут закрывать через 15-20 минут. Пойдем в гостиницу. Глеб здесь рассчитается и возьмет кое-что с собой, а мы пока, не торопясь, пойдем в свою временную обитель». Володя последовал за греком к выходу, почти наступая ему на пятки. Сзади шел Амбал. Так втроем и шли они через площадь гостиницы. Грек с Амбалом занимали двухместный номер на втором этаже. Это была небольшая комната с одним окном, двумя кроватями, столом и шифоньером. Спустя несколько минут пришел и шофер, который принес две бутылки коньяку, дюжину бутылок пива, легкую закуску. Шаповалов помнил только, что Амбал и шофер, кажется, его звали Глеб, к спиртному уже в гостинице и не притронулись. Помнил Володя и то, как грек сказал ему: «С работы рассчитайся завтра же, да и выпишись тоже, чтобы сюда из-за документов мотаться не пришлось. Хорошо?» Володя на это только утвердительно кивнул головой. Дальше память отказалась ему служить. Проснулся он от того, что его усиленно трясли за плечи. Володя открыл глаза и увидел склонившегося над ним грека. «Да хватит спать, у нас нет времени, вставай!» Шаповалов сел на кровати, Амбала и шофера в номере не было. «В чем дело?» «Вставай, давай похмелимся, тут еще кое-что осталось». Грек подошел к столу и взял початую бутылку в руку. Володя посмотрел на часы. Время было раннее, 5:30. Голова не болела, но было страшно тяжелой. Грек налил ему в стакан коньяку и пододвинул открытую бутылку пива. «Пей, чего резину тянешь? Сейчас легче будет». Володя залпом выпил коньяк. Уже подходя к машине, Шаповалов почувствовал приятное тепло, разливавшееся по всему телу. Довезли его до дома быстро. Грек протянул ему на прощание руку. «Делай, как договорились, целоваться не будем. Жди, денька через 2 подкатим. Бывай». Наблюдая за пробегающими картинками городской жизни, Мошкин и не заметил, как доехали до конторы цветоводов-любителей. Под 24-м номером на улице находился старинный купеческий дом. Вот в этом доме, а вернее в полуподвальном помещении этого дома, и располагалась контора. Вход находился во дворе, и, направляясь туда, Николаю Федоровичу пришлось обходить дом по периметру. Глядя на обшарпанные стены, Мошкин подумал: как же мало уделяют власти внимания, а главное, денег для сохранения старинных зданий, которые составляют истинное лицо города. В его сознании цветоводы, которых поместили где-то в подвале, не гармонировали с этим помещением. Как это можно сочетать затхлость подвала с красотой цветов? Так думал он, дилетант в цветоводстве. А каково же было истинным ценителем красоты? Чтобы попасть в их конторку, ему необходимо было спуститься по бетонным ступенькам вниз. Они были стертыми от количества лет и обилия ног, которые прошлись по ним. Ступеней было 7, он специально посчитал их. Это число было счастливым для него. Если семерка встречалась Мошкину, то обязательно приносила удачу. Как человек суеверный, он все-таки 3 сплюнул, чтобы не сглазить свои слишком самоуверенные мысли. Дверь в помещение открылась, на удивление, легко и без скрипа. В комнате ярко горел свет, совершенно не чувствовалось сырости. Наоборот, было тепло и сухо. 5 тесно сдвинутых столов занимали большую часть помещения. В комнате находился седой старичок, который сосредоточенно возился в тумбочке стола. У стены на электроплитке стоял кофейник, такой же немолодой, как и старичок. Только на стук закрываемой двери старичок встал и внимательно посмотрел на Мошкина сквозь очки своими подслеповатыми глазами. «Здравствуйте!» «Рад приветствовать вас», — ответил старичок на приветствие Николая Федоровича. «Чем могу быть полезен?» Он был небольшого роста, одет в пиджак, под которым была косоворотка, расстегнутая на 2 верхние пуговицы. Николай Федорович видел подобное только в кино, и этот старичок с добрым светлым лицом в расшитой косоворотке будто бы пришел из старых фильмов. «Моя фамилия Мошкин. Я к вам от Киры Борисовны. Она посоветовала обратиться сюда, чтобы я смог выйти на цветоводов, у которых можно приобрести георгины, кумир или чарльстон». Он вспомнил этот сорт еще и потому, что в годы его молодости был такой танец. «Вы цветовод?» — спросил старичок добрым голосом. «Да, в известном смысле цветовод». «Начинающий?» «Да, начинающий», — тоже улыбнувшись, ответил Мошкин. «Это хорошо, что вы интересуетесь георгинами. В последнее время они переживают как бы свое второе рождение. Знаете, я даже не понимаю, почему люди не упустили из поля зрения такие прекрасные цветы, как георгины. Но в последнее время интерес к ним вновь появился, и меня радует, что вот такие начинающие цветоводы интересуются ими. Значит, еще не все потеряно. Да я не сомневаюсь и не сомневался в том, что люди смогут отвернуться от такой красоты. Мне они, честно говоря, нравились и помогали переносить не всегда хорошую осень. Знаете, в них как бы аккумулировано тепло лета, и они в пасмурные осенние дни согревают сердце». «Да, я с вами согласен». Мошкин решил несколько прервать словоохотливого старика. «Но я отнимаю у вас личное время, ведь уже начался обеденный перерыв». «Ничего не отнимаете. Вот сейчас мы с вами чай будем пить. В такую погоду липовый чай оберегает от простуды, гриппа. Вы согласны со мной?» Мошкину не хотелось хоть косвенно обидеть этого интересного старичка. «Да, согласен».